Всем здравия! Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Здравия всем! Я предлагаю тему нашей программы сегодня рассмотреть — родовые проклятия. Давай. Исходя из вопросов наших слушателей и зрителей, отвечая на эти вопросы, мы поняли, что эта тема очень большая, и осветить ее ответом просто на вопрос, ну, невозможно. И даже, в общем-то, одной программой тоже ее не осветишь, наверное. Но постараемся. Давай начнем с такого примера, который, в общем-то, может быть, касается истории или касается легенд, но есть в нем доля истины, доля правды. Вот. Жил-был древний правитель какой-то, государь. Было у него все в государстве ладно, складно, был он очень мудрый. У него была замечательная семья, жена красавица, счастливые дети. Но по каким-то причинам приближенные этого царя, государя, позавидовали ему и решили ему испортить его телевидение, скажем так, прибегая к магии, прибегая к каким-то еще другим приемам разным, начали вредить этому царю. И действительно, человек вроде бы ничего плохого никому не сделал, но у него начались неприятности как в личной жизни, так и в государстве. Вопрос. Возможно ли такое? И как это скажется на его дальнейших поколениях? Все? Пока все. Минута пошла. Так, быстро решаем этот вопрос. Что там возможно? Да, пока все. Да. Здесь надо рассматривать несколько уровней. Почему это могло произойти? Уровень номер один. Это хорошее, доброе предание, которое говорит хорошо о каком-то добром человеке. Что было на самом деле, мы не знаем. Вполне возможно, что люди в то время жили лучше, чем в соседних царствах и государствах. Но это не означает еще, что их царь-король был очень мудрым и очень справедливым и очень добрым. Допустим это. Поэтому я допускаю, что он делал какие-то вещи, которые позволили с ним произвести вот такие неприятности в виде проклятия, черной магии и прочего-прочего, что потом сказалось на его роду. Возможно это? Сделка с совестью, да? Ну, к примеру, он не был настолько чистый, настолько добрый, настолько справедлив, как это преподносится в каком-то мифе. Угу. Мифы – это такая штуковина, которую кто-то придумывает для чего-то. Это первый уровень. Второй уровень, что ему необходим был, но на самом деле чистый, справедливый, хороший, и он заложил какую-то программу бытия для своего рода. И ему необходимо было сделать так, чтобы в роду эта программа прошла, и, породившись заново в своем роду, он эту программу на себе испытал. Мы с тобой в прошлый раз рисовали. Вот здесь он жил, у него были дети, внуки, правнуки. И вот жил, не тужил, и вот тут его мера пришла. И он заложил какую-то программу, в которой допускалось проклятие. И ему необходимо по замыслам игры свыше, игра правила игры, которому он подчинялся, это проклятие, вот здесь он ушел, здесь он пришел, это проклятие, которое передавалось, исправить. Допустимо такое? Допустимо. Тогда в этом роду приходили все, которые так или иначе это проклятие должны были здесь на себе испытать. А он, белка-герой, должен это все дело исправить. То есть они были как просто-напросто носители, передай другому. Нет, не просто, да? Да, они передавали, но не просто. Они для того, чтобы ему досталось. Они приходили отсюда для того, чтобы в этой игре поучаствовать, в которую он закрутил. И тут-то договор-то у них известен. Они же знали, куда идут. И в этой игре поучаствовать, сохранив правила этой игры, сохранить условия этой игры, а финиш у нас вот здесь. И он, как ключевое звено, должен был здесь это дело закрутить и здесь исправить. Это понятно. Именно поэтому бывает, что вот счастливая, благополучная семья, и вдруг рождается ребенок, который начинает там болеть, что-то еще такое происходить в семье. Это именно по этой причине может быть, да? И по этой причине, и не только по этой причине. Мы сейчас затрагиваем уже это другое с тобой. До 6 лет ребенок, если он не родился с какими-то явными изъянами, а если просто он болеет, это говорит о том, что в семье неладно. До 6 лет у ребенка своих болезней нет. Еще раз, если он не родился своими изъянами физическими. Он впитывает в себя настрой семьи и болеет тем, чем болеет его семья. То есть это проявление всех проблем его семьи. С 6 до 12 он начинает себя проявлять, но проблемы семьи на него накладываются. А вот только с 12 до 18 он выходит на свой уровень взросления. И тут он уже отключается потихонечку от родовых вот этих неприятностей его семейных. Переходит на следующий уровень исполнения своего долга перед родом. Поэтому ты затронул сейчас другую тему. Но если ребенок пришел с какими-то изъянами или с какой-то программой порчи или что-то еще, ну, к примеру, мама, папа и ребеночек. И есть кто-то на стороне, который на ребенка наслал, как нам кажется, порчу. Представим себе, что вот здесь программа этого ребенка предусматривала то, что кто-то появится и эту порчу нашлет. Для чего? Для того, чтобы ребенку самому пройти это испытание, для того, чтобы папа с мамой тоже что-то получили через этого ребенка для себя. Тогда все становится на свои места. Жизнь человека, физического тела, это жизнь, которая связана вот здесь с этой плоскостью. Она вот здесь как-то закончится. И важно, что ты вот сюда вернешь. Если тебе необходимо пройти это, и если необходимо пройти это, вы пройдете. Вопрос, как вы будете проходить? Упираясь и получая оплевухи, либо через понимание, легко, весело по жизни и так далее. Но нам, мне кажется, к королю вернуться-то. Ну, давай к королю вернемся. Мы же заговорили про его потомство. Я поэтому и заговорила про детей. Что, как? Сейчас еще тогда дополню. Смотри, вполне возможно, что вот этот человек когда-то и был тем самым королем, у которого были наследники, которые здесь это все, как ты говоришь, переносили, но вот тут немножечко не донесли. Вот он здесь ушел, и он возвращается, чтобы обновить программу порчи, которая вот тут была задумана, вот эта порча, в этой уже пространстве она возобновляется. Такое тоже возможно. То есть, если вот эти, как ты их назвала, носители до конца эту порчу на себе не принесли, то порча заново обновляется, если программа свыше это предусматривает. Понятно. И получается, что вот эта программа королевская, она идет на следующих поколениях и прекращается только тогда, когда он вновь родится и ее закроет. Да, да, да. Это в том случае, если на самом деле король был праведник. Когда это необходимо было ему пройти, как свои уроки, передать эти уроки всем своим потомкам и в конечном итоге закончить эту игру. В этом случае. А когда мы говорим о какой-то истории, которая нам доподлинно неизвестна, и представляем себе, что король не такой уж и был светлый и добрый, то тогда не светлый, не добрый, но у которого большая мантия, своими недобрыми поступками создал возможность тем, кто вокруг него находился, наслать порчу. И это тоже было предусмотрено здесь. Такой вариант тоже был предусмотрен, нужно было пройти. И в этом случае тогда родовая порча уже передается не потому, что он хороший, добрый и осознанно пришел, а потому, что ты как неосознанный себя вел, и тебе необходимо эту осознанность привнести. То есть это вопрос, вот здесь твой потомок, которым может как раз и быть ты, что должен отработать? Где был прокол этого рода? Где недоработка? Вот задача того, кто здесь появится, наследник короля, разобраться, в чем была проблема того прапрапрапрадедушки, на которого подействовала вот эта порча. Скажи, а может ли кто-то из участников вот этой цепочки рождения потомков перекрыть эту программу самостоятельно? Конечно, может. Если такая задача придет ему, то он может тоже ее перекрыть. Игра же не всегда у нас в одно лицо. В игре часто могут принимать участие несколько участников, несколько игроков. А раз так, то вполне возможно, что как раз вот это или вот это, два или три человека участвуют одновременно в игре, чтобы правила, которые были внесены, в том числе и с порчей, исправить. Поэтому здесь может быть и три, и четыре человека. Могут еще люди быть со стороны, участники этой игры. И может быть задача коллективно исправить. Почему? Чтобы сюда привнести те знания, как быть с такой бедой. Потому что здесь это все интересная игра. Но я так думаю, что если еще кто-то более осознанный из этих приходит, и он видит эту ситуацию со стороны, и он начинает ее просто исправлять. Вполне возможно, что вот этот пришел большего, высшего уровня, чем все они. Они для него, его родственники, были только указатели, как себя не надо вести. Здесь вариантов этой игры огромное количество. И когда мы пытаемся на плоскости что-то разрисовать, человек, который мыслит плоскостью, да, нет, он с трудом это поймет, может вообще даже не понять. Игроков неисчислимое количество. Этот может быть как сам игрок, которому придется исправлять, а может быть просто пешка, но с короной на голове. И эта корона, вот эта пешка, показывает другим, как не надо себя вести. И родовое проклятие исправляет тогда не сам он, потому что ну что пешки-то исправлять, а тот, кто родился в роду, чтобы это исправить. Хорошо. Теперь давай поговорим о причинно-следственных связях. Давай. Может ли быть такое, что рождается ребенок, ничего не сделавший плохого в прошлых своих жизнях, с хорошими воплощениями, замечательно. И вдруг кто-то из окружения, может быть, близкого, может быть, и не близкого, что-то произносит в горячах, в сердцах, накладывает какой-то энергетический отпечаток на этого ребенка, ребенок начинает болеть, начинаются у него какие-то последствия нехорошие. И вот какие последствия вот таких поступков могут быть и у ребенка, и у того человека, который это сделал? Какие угодно. Осознанно, неосознанно. Я же уже рисовал. Мама, папа, ребенок. И вот кто-то со стороны что-то делает. Это как раз было мной нарисовано. Если они так или иначе здесь связаны наверху, то в этом случае у них вот тут переплетение, которое необходимо разрешить здесь. Если здесь еще присутствуют связки мама с папой, завязки, или кто-то еще из их рода, или там каких-то других людей, игра усложняется. Усложненная игра, она никогда в плоскости не объясняется. Но то, что вот эти первичные двое каким-то образом что должны что-то решить в этой жизни, будет обязательно. Вполне возможно, что вот у этого взрослого человека, который как-то повлиял на маленького детеныша, есть свой детеныш, например, девочка. И между мальчиком и девочкой когда-то возникнут отношения. И вот эти два рода, которые здесь представлены, породнятся между собой. И вполне возможно, вот этому в своих внуках придется увидеть ту глупость и гадость, которую он проявил вот сюда. Когда у них родится ребенок, он родится с теми изъянами, которые вот этот вот вложил в отца или маму того, кто потом станет внуком. Через отца или маму в своего отпрыска, там, внука или кого-то еще, или внучку. А всегда ли это прописано по судьбе, вот такие происшествия? Судьба – это штука такая, это целый семинар про судьбу, управление судьбой. Надо понимать, что судьба – это путь. Из пункта А в пункт Б выходит человек, у которого есть программа действий. И с этой программой он должен закончить и вернуться сюда. совместиться, там, ну, вот это вот высшее я его, да, то есть вот этот можно вот убрать, да, ну, целое. Часть сущего. Вот это вот высшая часть, божественное его проявление. И вот человек выходит по этой дорожке. Здесь есть определенные узловые точки, к которым ему необходимо прийти. Вот как ты ни крути, ты все равно к ним придешь. Это как невозможно в 10 класс прийти, не пройдя первый класс. Первый класс, если ты профилонишь, во второй класс тебя могут не пустить. Во втором классе профилонишь, третий не пустит. Вот судьба – это пройти школу. Она должна быть исполнена. Но человек может отказываться от своей судьбы, и он может застрять в первом классе. Или он может не просто прямо идти в первом классе, а он может вот так вот плутать. Но все равно в первом классе он обязан будет оказаться. И если он не пройдет первый класс, то ничего не сделать. Поэтому судьба – это предназначение, куда он должен прийти, путь, с указателями, которые называют часто роки, и из них вырастают уроки. Радивый ученик проходит легко, его судьба ровненькая, гладенькая, и уроки для него очень простые. Он входит, сдает быстрый экзамен, идет дальше. А нерадивый ученик не понимает своего предназначения. Он тупит, он упирается, он не хочет ничего делать. И поэтому он идет не прямо, а вот так. Но все равно ты придешь к экзаменатору. И даже если тебя пропустят дальше, ты опять будешь блуждать, дальше еще сложнее будет, потому что ты не вынес отсюда. И потом, когда доходишь до этого, может случиться так, что твое время уже истекло. Ты не прошел вот эту часть своей судьбы. И там говорит, хорош издеваться, давай уже прервем. Возвращаешься сюда, тебе говорят, слушай, ты что, дурак что ли? Что ты натворил-то? Мы тебя пускали зачем сюда? В следующей жизни прокладывается судьба, где вот этот кусок обязательно будет включен. Помимо тех роков и уроков, которые еще будут даны. То есть это усложнение. И если вот это усложнение непроработанное вот сюда сходится, опускается, он также из пункта А в пункт Б начинает двигаться, и он как в дежавю начинает вот это все проходить. Говорит, что-то, мне кажется, я уже это проходил в жизни. Он не может рубиться. То есть это все проходит, а вот это вот еще добавилось. Очень часто бывает так. Человек вошел в одну семью, не мог там найти контакт. И он бежит из этой семьи, бросая детей, бросая жену, ну не нашел там, не знаю, там, с свекровью, с тещей взаимоотношения. С мужем разрулить. С кем угодно, да. И он бежит оттуда. Как вы думаете, что происходит? Он что, в другую семью вошел и такой светленький, радостный? Да нифига. Вот это то, что было там, он не отработал, в новой семье будет обязательно представлено только с дополнением проблем той семьи. И он говорит, как так, елки-палки, опять вляпался в то же, только в худшем формате, в худшем проявлении. Вот. Ты же это не отработал. Тебе это нужно отработать. Но у той же семьи есть свои тараканы в голове. Так ты и своими тараканами туда приперся, и тараканов стало в два раза больше. И то же самое делаешь. Опять сбегаешь. А там еще больше, да. И то же самое судьбы. Почему, говорят, от судьбы не уйдешь? Можно прервать вот тут, ну, по посланию. Но это не говорит о том, что вот этот кусочек тебе не придется отработать. Все равно в жизни следующей ты столкнешься с этим всем, и придется еще новые уроки сюда наложиться, пройти их. И если ты и опять отсюда убежишь, то все равно еще наложится. И отсюда, и оттуда еще. Все, бонус по полной программе. Получай, радуйся. А вообще, возможно вот из такого клубка-то выбраться как-то? И тогда включается сансара. Крутишься, крутишься, крутишься, как белка в колесе. Это не наш путь. А как выбраться-то? Через сознание. Только через осознание. То есть, если ты понимаешь, вот где бы ты ни был. Сначала надо понять проблему. Потом, почему эта проблема произошла. Когда ты знаешь суть проблемы и откуда она произошла, ты можешь ее решить. Осмысление. Начинается со своей жизни и потихоньку опускаясь туда, проходя жизни своих предков, да, если это касается родового проклятия. Не твоего лично. Если человек включает осознание проблемы, откуда она произошла, в этом случае его разум освещается. Разум освещается. Искра входит. И открываются родовые все вот, вот все, родовая память открывается, и родовые вот эти всплески из прошлой жизни тоже открываются. И вместе с ними те проблемы тоже вскрываются. Не надо к бабке ходить, почему у меня это произошло. Это просто открывается. И тогда он через ту технику, которую мы с тобой проговаривали, возвращается туда и начинает взаимодействовать с своим родом, принимая, какой есть, понимая, почему это происходило, и эта проблемка уменьшается и решается. Но при этом ты должен следить. Ты же не можешь только в прошлом-то жить. Тебе же надо жить еще и здесь, и думать о будущем. Поэтому твоя задача, помимо того, что ты принимаешь свой род, не накосячить дальше. Но самое главное – осмысление. Если есть осмысление, все нормально, все хорошо. Нет, хоть ты к бабке ходи, хоть к колдуну ходи, не решится проблема. Очень часто мне пишут: Алексей, у меня была такая ситуация. Когда-то у меня была проблема. Я пошел или я пошла куда-то. Там чего-то сделали, мне чего-то дали. И на самом деле проблема решилась. Все, больше не было. Но потом вдруг ни с того, ни с сего, бабах, и она заново появилась. Но появилась в таком формате, что я не ожидал. А что произошло? Был принцип накопления. Кто-то закрыл тебя от дождя. Дождь продолжает идти. И то, что сверху тебя, накапливает воду, которая тут течет. Ее все больше и больше. Ты ее просто не замечаешь. Ты укрыт. Натяжной потолок. Да, а потом этот потолок раз и прорывает в конечном итоге. Тебя просто на какое-то время закрыли от этого, но проблема-то не решилась. Еще я слышала о том, что просто-напросто вот в такие моменты, когда обращаются к колдунам и каким-то колдуньям, что просто-напросто происходит переброс на следующее поколение. Так это получается, она перебрасывает, но перебрасывает тебе же, когда ты родишься, да? Еще раз. Укрытие, но не решение проблемы, не решает саму проблему. Можно от этого укрыться, но если дождь будет идти постоянно, то так или иначе накопление воды прорвет плотину или что-то еще, если ты не решал эту проблему. Проблемы накапливаются. Нерешенные задачи накапливаются, и все равно их придется решить. А вот в этой жизни или в другом поколении, это уже как сможешь решать. Вот интересный случай вспомнила просто из жизни знакомых. И хочется узнать, какие последствия могут быть в таком случае, когда женщина прибегает к магии, но не складывается у нее отношения с мужчинами, она там непривлекательна, считает, что вот что-то такое происходит. И она идет, прибегает к магии, идет к кому-то за помощью, ей там делают какой-то обряд. Она его выполняет, становится якобы очень красивой, привлекательной, сразу же находит себе, там, по ее мнению, шикарного мужчины и начинает с ним строить счастливую, успешную жизнь. Вот как такой. Ей кажется. Каким, да, какие вот могут последствия быть? Есть такая поговорка: на чужой роток, на чужой пирожок не разевай роток. Что произошло? К примеру, женщина положила глаз на какого-то мужчину. Но мужчина ей не принадлежит. Не та варность. Понятно, да? Не тот уровень полета. А она хочу свое проявляет. Не ее мужчина. Он выше. Что происходит дальше? Она идет к третьему лицу и говорит: приворожи. Без проблем. Что такое приворожение? Это скрытие реальностей вот от этого человека. То есть наложение на него каких-то ограничений. Происходит нарушение свободы воли. Это серьезная проблема. Потому что нельзя нарушать волю другого человека. Женщина через вот эту вот подружку, этого друга, бабушку, налагает ограничения. То есть она превращает его в своего раба. Она перекрывает ему разум, она перекрывает ее видение. Что дальше происходит? Но она-то как была, такой и осталась. И емкость с этой жидкостью, зловонной, продолжает накапливаться. Вот этот резервуар накапливается, накапливается, накапливается. С каждым годом все больше и больше. А он это не замечает. Он не видит этих проблем, потому что шоры установлены. Но в один прекрасный момент действие этого заканчивается. И вся вот эта лоханка с плохо пахнущими фекалиями вдруг проявляется. То есть эта женщина через эту, она как заказчица несет основную ответственность. Это тоже несет, но это ее бизнес. Она ответит, но только так вот, то, что с нее спросят. А главная ответственность будет здесь. Вот главная проблема. И в конечном итоге она получит выговор оттуда, и вся вот эта дрянь будет вылита на нее. У мужчины со временем вот это все раскроется, и он вылетит из гнезда. Получается следующее. Эта всю грязь получит здесь, потому что все накапливалось. Она получит от рода большой пендель. Плюс ко всему, она еще лишится того, из-за которого на все она пошла. С чем она осталась? Она осталась только со своими проблемами, как в жизни, так и в роду. А если появилось потомство в этих отношениях во время того, то как это скажется на потомстве? Потомство, которое родилось в грязи, какое оно будет? Это же лохань-то существует. Это же ограничение свободы выбора, свободы воли. И какое здесь родится потомство? Получается, и будут родителям давать урок. То есть через это потомство родители и получают как раз уроки. Вот смотри, да? Что такое родовое? Вот этот род, да? Род. Вот через род приходит вот это существо. А ты нарушаешь поконы рода. Нарушаешь. Нельзя кого-то заставлять что-то делать. Нельзя кого-то в тюрьму сажать. А по сути дела это тюрьма. Кто придет из рода как наказание? Учитель для этого. Все, не то, что учитель, палач может прийти, который будет в этой грязи воспитываться, все это впитает самое худшее, что здесь есть. И потом будет казнить вот эту. Да, и вот возникает вопрос, откуда в хорошей приличной семье появились наркоманы. Да? Это отсюда, из много, этой серии. Вопросов много возникает. Мы сейчас с тобой рассматриваем суть. В конечном итоге мы должны понять, что женщина нарушила родовые устои, поконы вселенского бытия, их нельзя разрушать. Она получила себе на шее того, кто будет ее палачом, потому что в грязи он растет, и он из рода прислан сюда, чтобы быть палачом. И в конечном итоге мужчина от нее уйдет, и она останется с этим палачом один на один. И мужчина уйдет с очень неприятными мыслями этой женщины. Он, который ее обеспечивал, с собой унесет все, что необходимо. Получается, она себе проблем наработала, но осталась ни с чем, кроме как с проблемами. Классная ситуация. Здоровско. А скажи, пожалуйста, вот это вот то, что ты описал, относится ли вот к зависти, когда позавидовал кто-то отношениям или супружеской паре других людей? Вот мне бы такого мужа, мне бы такую жену. И начинает это как червоточина точить разум этого человека, сущности какие-то подталкивать каким-то действием, разрушать другие семьи. Вот это такая же ответственность приходит? Это вот похоже? Зависть – это одно из проявлений хочушек, просто более скрытое. А раз есть хочушка, значит, появится тот, кто предложит свои услуги. А тот, кто предложит свои услуги, потребует плату, которая будет через род оплачена, либо в этой жизни, а может быть и здесь, и здесь. Поэтому, когда кто-то завидует кому-то, он проявляет, во-первых, что? Свою несостоятельность в этой жизни. Он показывает то, что у него этого ничего нет. А раз у тебя ничего нет, ну как в анекдоте, мужик, у тебя все было. Было, было, но сейчас нет. Вот из этой же серии. Поэтому тот, кто пользуется вот какими-то услугами сторонними через зависть, через свои хочушки, но это враг сам себе. Враг сам себе, и не факт, что это тоже, возвращаясь к нашей теме родовых проклятий, тоже может коснуться и потомства. Смотри, вот этот человек, вот эта тетенька, она выполнила задачу. Но взамен что она возьмет? Она же не просто так. Человек, который пришел и не просто же деньги заплатил. Да, кстати, а вот что они еще берут, кроме денег? Деньги – это проявление твоей жизни, твоей крови. Угу. Потому что ты, когда живешь, время – это вот как вот эквивалент твоей жизни, твоей крови. И когда ты приносишь деньги, опытные чернушники берут не просто деньги, они берут часть твоей жизни, часть твоих сил. Это еще одна глупость, которую люди не понимают. Им кажется, ну я деньги заплатил там, сколько? Тысяча, без проблем. Ты не тысячу заплатил. Ты заплатил часть своей жизни, и часть очень серьезная и большая. А техника безопасности в таких случаях возможна какая-то? Конечно, не суваться сюда. А если сунулся, допустим, как-то обезопасить деньги, которые ты даешь? А зачем суваться-то? Нет, подожди так. Если, конечно, тебе нужны проблемы, ты хочешь себе нажить проблему, получить детей, угу, которые тебя будут ненавидеть, получить мужа, который или сопьется, или тебе все равно уйдет. В конечном итоге ты останешься у разбитого корыта. Конечно же, сюда можно идти, и можно думать о своей безопасности, создавая себе опасность. Как? Ты создаешь себе опасность, которая в 100 крат больше этого всего, и думаешь о какой-то безопасности. Может, просто голову отрубить, так безопаснее будет? Ну, хороший способ. Все, ну, проблемы решились. Это хорошо, если... понятно, вернее, если к кому-то пошел. А если сам залез в магию и начал пользоваться какими-то приворотами, там, отворотами, как это... Вот именно вот касается темы зависти. Ведь когда человек позавидовал счастью других, начинает... отворожу этого человека и приворожу к себе. Это вот понятно. Смотри, можно пользоваться услугами, кто в явном мире находится. Угу. А можно пользоваться услугами, которые не в явном мире находятся. И они не видны. Но есть какая-то книжица, которая вот такая вот лежит у тебя на столе. Да, да, да. Да, да, и где все это есть? И там написано, как взаимодействовать. Так вот это вот взаимодействие чем отличается от этого-то? Только здесь ты деньги даешь, а тут ты отдаешь то, что намного больше денег. Мало того, эта бабушка, когда делает, она себя-то не вводит в состояние серьезных проблем. Она заплатит, заплатит, это ее работа. Но по работе заплатит. А тут ты сам лезешь уже. Осознанно. Получается. Осознанно, да. Осознанно берешь то, в чем ты вообще не разбираешься. С этими ребятами нельзя договориться. С ними договора не бывает. Потому что любой договор они подстроят под себя. Банк никогда не подпишет договор, ущербный для банка. А это представители банковских структур. Банки только проявлены, проявление их в этом мире. Все эти пирамиды. С банком невозможно договориться в свою пользу. Потому что ты приходишь на территорию банка. Потому что ты к нему обращаешься. И он тебе предлагает свои услуги, чтобы с тебя получить. И вот эти ребята, они намного искуснее в этих вопросах, чем мы все вместе взятые. С ними договариваться невозможно. Возможно ли через осознанность свою в будущем этому человеку, кто прибег вот в книжке, к магии, вернуться в ту ситуацию и исправить ее? Ты мне сейчас напоминаешь это дневной дозор, что ли, когда он там мелок нашел, да, и на той стене написал. Может быть. Но хочется верить, что какие-то рецепты есть. Есть. Какие? Осмысление. Ну вот я и говорю, что вернуться в ту ситуацию, осмыслить, мысленно попросить прощения, исправить как-то. Любая проблема решается, во-первых, когда ты понимаешь, что она есть. Второе, понимаешь причины возникновения этой проблемы. И только тогда ты можешь эти причины убрать. Время, к сожалению, не имеет возможности вернуться туда, ну, в нашей жизни, без специальных приспособлений. Но осмыслив то, что ты сделал вот там, вот здесь, куда вернуться уже нельзя, осмыслив, заложив другие принципы мыслительные, ты так или иначе можешь здесь что-то уже поправить в нужную сторону. Но это не так, что ты раз и здесь все это убрал. Исправить чуть-чуть можно через осмысление здесь и сделать себе в будущем что-то более правильное. Да, так развернуть можно, но всегда работа начинается с себя самого. Через осмысление, через сознание. Нет этого, ничего не решишь. Понятно. И все-таки вернемся к нашей основной теме — родовые проклятия. И хочется узнать, что чем отличаются родовые проклятия от наговора, допустим? Наговор может перейти в родовое проклятие, если он умело сделан. А может и не перейти. А родовое проклятие – это то, что уже поставлено, клеймо, которое необходимо отработать. Давай тогда коснемся расшифровки этих понятий немного. Что такое родовое проклятие, что такое наговор? Ну, проклятие – слово «клят». Клятва бывает такое, да? Клятву нельзя же нарушать, правильно? И если ты клянешься, ты клянешься чем? Ну, я не беру сейчас. Мамой клянусь, случай, да? Вот это я не беру. Я беру серьезные клятвы. Клятва всегда связана с жизнью не только физической, но и жизнью, которая выше физической. Вот это настоящая клятва. А слово «проклятие» – здесь клятва присутствует. Угу. Клянусь и проклинаю. Тут ты сам клянешься, а так тебя проклинают. Поэтому, когда тебя проклинают, ты создаешь возможность и условия бытия, когда кто-то чего-то с тебя может спросить. Вот это и есть проклятие. На тебя налагают что-либо. Но невозможно наложить на тебя что-либо, если у тебя нет возможности зацепиться. Понимаешь, да? Вот если у тебя есть возможность зацепиться, вернее, у тебя есть такие возможности, чтобы за тебя зацепились, то тогда зацепится и на тебя проклятие наложит. А если ты чистый, гладкий и чего? Да сколько угодно проклинай. Если ты на божественной стороне, кто против тебя может быть? Тебе, наоборот, подчиняться будут эти структуры. Если боги создавали здесь все, и если ты пришел по не то чтобы к велению, хотению, а ты пришел сам сюда, как аз, воплощение бога на земле, и ты не нарушаешь покона вселенского бытия, кто-то может что-то тебе сделать? Но если ты пришел сюда как аз и ведешь себя как последняя хрюшка, в этом случае ты открываешь такие врата для проклятий. Но вот опять же, если мы сейчас вот их нарисуем, вот это вот. Вот если человек вот здесь себя ведет, шалтай-болтай, он то в нежити, то сюда, вот так вот двигается. Небольшие перепады. И любая его проблемка решается очень легко. Как у маленького ребенка, у которого сломалась игрушка. Ну, починили игрушку, и ладно. Ну, купили новую, тоже ничего. А если вот отсюда человек начинает вот так вот делать, все-таки амплитуды большие получаются. И здесь уже не игрушками, здесь уже жизнью страдают, отвечают люди. А если отсюда, есть уже смерть, здесь уже разрушение, уничтожение. Вот этих я пока вообще не беру. Поэтому если человек пришел сюда, назвался маленьким ребенком, маленькие детки, маленькие бедки, проблема решается просто. Если он сюда пришел как уже родитель, ну тогда он отвечает как родитель, значит он уже отвечает и за себя, и за то, что он порождает, что он обустраивает. А здесь он уже за общество отвечает. Так что если ты пришел сюда азом, то с тебя и спрос, как с аза. Если же пришел дитем, так с тебя и спрос, как с дитя. Дитю многое прощается, а азу уже нет. Поэтому он наверху. И с него спрос, как вот, например, ты идешь по лесу, ну, все деревья вроде одинаковые. Но вдруг такой здоровенный дуб, который сразу бросается в глаза. Вот поляный здоровенный дуб. И травка вроде вокруг него есть, и кустика вроде есть, но он привлекает свое внимание. Ну, вернее, твое внимание на себя. Или идешь-идешь равниной, и вдруг гора с белой шапкой. Вроде вокруг тоже такие маленькие горочки, холмики есть, но ты обратишь внимание на эту гору. Она аз. И все взгляды туда. И не только светлые, но и темные. И темные ждут, когда же ты аз допустишь ошибочку. Когда же тебя зацепиться можно? Именно вот и движет-то теми людьми, которые завидуют, которые прибегают к помощи магии, которые стараются взять не свое. Что ими движет зачастую? Желание. Чем ближе человек находится к пекельному миру, тем у него меньше возможности быть человеком. А раз меньше возможности быть человеком, значит, меньше возможности быть азом. У богов есть все. У богов есть все. А у этих возможностей нет. И они все хотят, чтобы было ихнее. Эти отдают, эти поглощают. Да, они обязаны служить, но это отдельный разговор. И это не вписывается в многие парадигмы религиозные. Они обязаны служить. Многие не догадываются об этом. Но когда они превращаются в хозяев, теперь им, кто стал их рабом, обязаны рабы служить. Естественно, если ты приходишь, что азан, они обязаны тебе служить. Но как только аз допускает ошибку, все переворачивается. Теперь он их раб. А это когда сюда приходит, он взаимодействует постоянно с ними. Вопросов меньше к нему. Ну, подведем итог. Давай подведем программы. Итог. Сделаем вывод, чтобы не было родовых проклятий, чтобы не разбирать эту тему впредь. И в своей жизни, и в жизни других нужно быть осознанным. И нужно понимать, кто ты и для чего пришел в этот мир. А иначе как? Если ты не понимаешь правила игры, как же в эту игру ты будешь играть? А раз ты сел играть, ты должен понимать свои силы, должен понимать цели этой игры и понимать, главное, кто еще рядом с тобой. Да, поэтому... и прежде чем посмотреть даже в ту сторону, даже подумать, даже мысль направить в ту сторону, чтобы пожелать кому-то недоброе, злое, чтобы сделать какой-то шаг, подумайте о том, а какие последствия будут лично у вас в первую очередь, а еще хуже у ваших потомков. И придется ли вам отработать это в этой жизни или еще потрудиться в следующих жизнях? А вам это нужно вообще? Любая мысль может стать материальной, поэтому иногда следует остерегаться своих мыслей, тем более, если они глупые. А уж проклятие – это не просто какая-то такая залетевшая, вылетевшая мысль. Это мысль оформленная, которая имеет образ. Вот когда этот образ уходит в мир, он увеличивается. И обязательно вы обязательно вкусите последствия вашего труда, создание этого образа, создание этой мысли. Так что думайте, нужно ли вам это делать. Я Елена Андреева, Алексей Орлов, Народное славянское радио, пространство женщины. Пусть добра в вашей жизни будет больше. Всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.